Глава 310. Результаты крафта. Прошло довольно много времени с тех пор, как Ворден отправил свое первое сообщение. Независимо от того, где был Фекс, он не должен был ждать так долго, как это и произошло. Это было не так, как если бы мальчики были соединены бедром, и они ничего не могли сделать сами. Но это было больше похоже на то, что не было ничего другого, чтобы это сделать. Это событие было единственным, что происходило прямо сейчас. Кроме них с Квином, Фекс не ладил ни с кем, кто был на первом уровне, так что смотреть шоу ему тоже было не с кем. «Да ладно тебе! Неужели ты так сильно соскучился по мне?» — сказал Фекс, глядя на Вордена, у которого было странное выражение лица. Он все еще недоумевал, что могло занять его так долго. «Слушай, не волнуйся, у меня только вчера что-то очень расстроилось в желудке, и я был в туалете, поверь мне. Ты не захочешь идти в туалет мальчика на четвертом экране. Я думаю, ты все еще чувствуешь этот запах». Ворден посмотрел на него еще более странно, и даже Квин начал чувствовать себя немного неловко. И это были неплохие шутки. «Неужели у вампиров вообще болит живот?» — подумал Ворден. «Под плохой едой он имеет в виду кровь?» «Итак, я слышал, что вы, ребята, хорошо разобрались с проблемой Зака. Почему бы вам не рассказать мне об этом? Что случилось с ним?» Слова Фекса, когда они были произнесены, были быстрыми и по существу. Он даже не дал остальным времени ответить на то, что уже сказал. Фекс вел себя очень странно. Обычно он много и часто шутил. Но на этот раз ему казалось, что он пытается заставить себя. Квин сразу же заметил это и еще несколько странных вещей. Как только Фекс прибыл, он вспотел. Вампиры часто даже не потели от напряженной деятельности, поскольку у них было большое количество выносливости. Этот тип пота был от чего-то другого, как будто он был напуган. Другая вещь, которая заставила Квина думать, это было его сердцебиение. Чем сильнее вампир, тем меньше его телесные органы нуждаются в использовании. Их сердцебиение можно было замедлить, а количество крови и кислорода, которое необходимо было переносить по всему телу, уменьшалось. Так что тот факт, что Квин мог слышать, что у Фекса было быстрое сердцебиение, он знал, что что-то случилось. Сейчас он не мог контролировать свои эмоции. «Черт побери, они знают! Успокойся, пожалуйста!» — сказал себе Фекс в гневе, видя, что остальные не купились на его игру. «Эй, ты же сказал, что вы друзья номер 33, верно? Что ж, похоже, дела у него идут не очень хорошо». Их внимание было сосредоточено на Фексе все это время, что они забыли о соревновании. Когда он смотрел на экран, камера снова была сфокусирована на Логане, и все же он ни к чему не прикасался. «Но тогда, похоже, ему наплевать на это событие», — сказал Ворден. «Наверное, ты прав», — ответил Квин. Услышав это, Сэм был совершенно потрясен. Как мог кто-то упустить такую возможность на такой грандиозной сцене? Наблюдала не только Большая Четверка, но и многие фракции со всего мира. Фальсификатор был высоко отсортирован после этого, так что даже если он проявит немного мастерства, они могли быстро присоединиться к фракции и прожить остаток своей жизни мирно. Они вдвоем решили допросить Фекса позже. Странное поведение не было срочным вызовом. Это не могло быть чем-то срочным, иначе Фекс немедленно сообщил бы им об этом. Они оба доверяли ему, после того, как он много раз помогал им раньше. Таймер продолжал идти вниз для события, пока в конце концов зуммер не прозвучал, указывая на конец соревнования. Используя свое развитое зрение, Квин быстро осмотрел все предметы, которые были сделаны, и использовал свой навык проверки. Это позволило ему видеть статистику каждого предмета, четко отображенную, поскольку над каждым из них висел экран. Сначала Квин делал это индивидуально, глядя на предмет, но затем внезапно раздался знакомый звук. Навык проверки поднялся до третьего уровня. То, сколько раз он использовал этот навык, пока искал Зака, а теперь и во время состязания, очень помогло. И, наконец, он поднялся до третьего уровня. Знаете, что при взгляде на предметы у всех них сразу же появлялся экран, отображающий их статистику. Больше не было никакой необходимости использовать навык проверки на каждом предмете в отдельности. Видя это, он мог видеть, что уровень снаряжения значительно различался. Казалось, что им дали только базовый кристалл, чтобы сделать предмет. Некоторые решили сделать оружие дальнего боя из кристалла. Некоторые выбрали обычное оружие ближнего боя. А некоторые выбрали броню. Это только доказывало, насколько трудной была работа фальсификатора. Тот факт, что не все делали один и тот же предмет, означал, что это не так легко решить, для чего лучше всего использовать кристалл. Однако, когда Квин посмотрел, используя свой навык проверки, он мог довольно ясно видеть. Дальнобойное оружие и броня имели дополнительное описание, говорящее, что независимо от того, в каком состоянии находится текущее оружие, оно будет уменьшено вдвое. Некоторые из более бедного оборудования позволяли увеличить только одну силу. С 50% снижением характеристик это практически означало, что оружие было лишь немного лучше, чем использование собственного кулака. Оружие ближнего боя было правильным выбором, дающим пользователю дополнительные две силы при использовании. Идеальным оружием ближнего боя, которое можно было сделать из этого предмета, был длинный меч. Кто бы ни сделал длинный меч из этих предметов, он даст дополнительные три силы. Было очень мало длинных мечей, которые были сделаны из кристалла. Затем, наконец, была разница в качестве и мастерстве фальсификатора. Те, что сделали длинный меч, каждый из них выглядел совершенно иначе, чем другой. У некоторых просто был базовый плюс 3 по силе, а у одного был плюс 4. Но в глазах Квина из них всех был явный победитель. Для одного из студентов удалось сделать меч с плюсом 3 к статусу силы, но также у него был дополнительный навык оружия. Судьи уже приняли решение. Прежде всего, студенты, которые сделали доспехи или дальнобойное оружие, вы были выбиты из соревнований. После того, как это было сказано, около половины участников покинули сцену, в то время как остальные прошли. Затем оружие было дополнительно осмотрено судьями, но ничего не было сказано, так как все они все равно прошли. Перед началом следующего мероприятия организаторы опросили двух студентов. Первым учеником был тот, кто создал длинный меч с дополнительным навыком владения оружием. Зрители были немного смущены тем, почему он был выбран для интервью, поскольку они не были проинформированы о том, кто сделал лучшее оружие. Но Квин знал почему. «Может быть, если я не стану путешественником в будущем, мое умение можно будет использовать, чтобы стать инспектором звериного оружия», – подумал Квин. Всего лишь с одного взгляда он мог рассказать много информации об оружии. Следующим студентом, у которого должны были взять интервью, был Логан, что стало неожиданностью для многих. «Логан, мы просто хотели задать тебе вопрос. Вы были единственным студентом, который ничего не сделал из представленных сегодня материалов», сообщила женщина, поднося микрофон прямо к его лицу. «Я не фальсификатор, а изобретатель. Честно говоря, я нахожу изготовление оружия довольно утомительным и скучным. Я чувствовал, что поскольку я не уважаю искусство ковки, как другие, это не моя сцена», – ответил Логан. Сбоку несколько фальсификаторов начали хихикать. «Да, верно. Какое хорошее оправдание. Скорее, он не знает, как создать оружие. Он просто был бы смущен тем, что сделал». Студент сказал это довольно громко, нарочно пытаясь смутить Логана. Затем Логан крепко прижал микрофон к себе и повернулся лицом к студенту. «Уверяю вас, создание чего-то, что было бы лучше всего, что было бы лучшим оружием в вашей руке, займет всего несколько минут». Во время интервью она широко улыбалась. Она любила драму и развлечения, И именно такие моменты любила толпа. Очень хорошо. Если ты хочешь искупить свою вину, Логан, почему бы нам не позволить тебе создать оружие прямо сейчас, чтобы судья мог прийти и принять решение? Обычно Логан не делал ничего такого, что ставило бы его в центр внимания так сильно. Однако он ненавидел, когда другие говорили, что он не может сделать что-то, когда он может. Как будто они называли его лжецом. Очень хорошо. Логан вернулся в свою секцию арены. Все оборудование было все еще не тронуто. Организаторы мероприятия допускали это, так как обычно до начала мероприятия оставалось совсем немного времени, и они затягивали его бесполезными речами или сегментами вопросов и ответов. Это было намного лучше, чем все остальное. Они планировали дать Логану столько же времени, сколько и остальным участникам. Но Логану это было не нужно. Фальсификаторам было позволено использовать свои способности. Многие из них обладали способностями, которые помогли бы в процессе создания. И Логан не был исключением. Маленькие паучки, которые покрывали его костюм, начали ломаться и перестраиваться. Они собрались на его спине, а затем начали прорастать по 3 отдельных руки с каждой стороны. Когда они наконец закончили формироваться, Логан выглядел так, словно сам был гигантским пауком. «Это круто! Я не собираюсь лгать», – сказал Ворден. Руки начали работать, и теперь с 8 из них он мог делать несколько вещей одновременно. Через 5 минут он закончил создание длинного меча. Однако, только скорости крафта было достаточно, чтобы произвести впечатление на всех. Они даже не особо заботились о качестве оружия. Тем не менее, судьи, стоявшие в стороне, уже могли сказать, наблюдая, как Логан делает оружие, что оно было достойного качества. Это было не самое лучшее оружие, которое можно было сделать сегодня, но за то количество времени, которое потребовалось, оно было лучше, чем они ожидали. Собеседник выхватил из толпы длинный меч, созданный Логаном, и тот, что был сделан другим фальсификатором. Она подняла оба их в воздух, а затем ударила их друг от друга так сильно, как только могла. «У нас есть явный победитель», сказала она. Когда она подняла меч, сделанный Хеклером, камера приблизилась к мечу, и был довольно большой обломок, который вошел примерно наполовину в бок меча. Когда они повернулись, чтобы посмотреть на тот меч, который сделал Логан, там была только небольшая царапина. Толпа восторженно закричала, увидев это. Они любили того, кто мог подтвердить свое слово. Они слишком привыкли к хвастунам, которые никогда не могли добиться того, что они говорили. И, похоже, Логан не был одним из них. «Странный у тебя друг. Если он все это время мог так поступить, то почему не сделал этого?» Куин начал смеяться, оглядывая остальных двоих, а затем Логана внизу. «Мы все немного странные», – он ответил с улыбкой. Поскольку крафт мероприятия закончилось, и судьи обсуждали, что делать с Логаном. Они хотели, чтобы он продолжал участвовать в состязании, надеясь еще раз увидеть его мастерство. Однако правило есть правило, и они не могли сделать исключение. Логан был дисквалифицирован и теперь мог вернуться к остальным наверху. Глубоко под землей настало время для следующего набора участников, чтобы подготовиться. Лейла глубоко вздохнула, потому что теперь пришло время для стрелковых мероприятий. Вскоре после нее настанет очередь Питера.